Глава 14. 10 лет назад. Патрон Лардар, потрудитесь объяснить, как спирта стражи под вашим непосредственным руководством умудрилась упустить Хайка гнезда одержимых. Едва ли не пренебрежительно поджав свои тонкие бескровные губы, вопрошал у меня, стоявшего как нашкодивший мальчишка напротив стола экстренных советов вторых, Макурион. Разве не он должен быть всегда вашей приоритетной целью, учитывая его способность накапливать силу и заразность с каждым новым прожитым днем и стремление создавать все новые гнезда, что приводит к неоправданным жертвам среди обывателей? Будто я сам не знаю, что могут, а чего не могут эти проклятые создания, и мне необходимы его подробные пояснения. Так сложились обстоятельства непосредственно во время боя. Процедил я сквозь зубы, предупреждающе зыркнув на Лите, которая как раз сидела за столом вместе с жабами-волшебниками и ухмылялась. Губы ее, может, и не кривились, но разглядеть гадкое торжество мне было несложно. Дрянь, я же четко видел, что она нарочно вышла из-под защиты двух молодых стражей, чем и отвлекла меня от преследования Хайка. Куда только смотрели идиоты. Сказал же, глазу с нее не сводить. Пусть и недалеко отошла, но мало ли что. «И что это были за обстоятельства?» Решил уточнить Виарна, сверля меня пристальным взглядом. «Да только обломается он во мне дырок наделать!» «Угроза жизни и здоровью нашей новой зрящей!» «Вы подтверждаете это, Лете?» Тут же развернули они к ней свои морщинистые физиономии, и только взгляните на эту невинную мордаху, что она скорчила. «О, мне так не показалось!» — хлопая ресницами, заявила коварная засранка. «Но вправе ли я судить о таких серьезных вещах? Ведь это было всего третье мое настоящее выслеживание, а опыт патрона Лардара огромен и разнообразен». А почему мне так и слышится между ее слов, что в виду она имеет совсем не мой опыт боевых вылазок? Я приподнял верхнюю губу, подавляя желание рыкнуть на нее. Нечего тыкать меня в прошлое, стервозина, сейчас я безупречен. И тебе однажды придется это оценить, сколько бы пока не ломалось. Патрон Лардар. Многие из нас отмечают вашу повышенную агрессию с некоторых пор. Продолжил нудить Виарна. О, да неужели? А ты сам попробуй 4 месяца обходиться без секса, когда та, от которой у тебя стояк круглосуточный, находится рядом, руку протяни. И мы проверим, как там у тебя станет с агрессией. Хотя для этих импотентов это не проблема, видимо. Кстати, а действительно ли эти пугало в мантиях ни на что не способны? Лите торчит с ними каждую свободную минуту. Что если... Может, поэтому? Патрон Лардар, вы планируете нам отвечать? Вмешался еще один мой судья, Негаст. Я страж. Более того, патрон стражи. Мне и положено быть в достаточной степени агрессивным, чтобы исполнять свои обязанности и держать под контролем всех подчиненных. Они не милые барышни, а двуликие. От них поступали жалобы на мою чрезмерную строгость? Нет, конечно. Но само собой, если у кого из двуликих возникнут вопросы к методам и настойчивости моего руководства, то мы это выясним, не вовлекая посторонних, читай магов. Даже если это будет поединок до смерти, то это чисто наши дела. Никого не касаются. Но вот зрящая Лите подала прошение о назначении ей другого наставника по обучению навыкам самозащиты. Ах ты, сучка! Клятые тренировки — единственная возможность для меня утолить жажду физического контакта. Тупо потискать и поприжиматься к упертой, словно ослице паре, успокаивая стенающего сутками в тоске из-за ее бесконечных отказов зверя. «Причина?» — рявкнул я, уставившись в насмешливые голубые глаза мерзавки. С того самого дня, как покинула клетку, Лете не удосужилась одарить меня ни единым взглядом, хоть отдаленно напоминающим потеплевшим. «Нет», — продолжала в меня шарахать визуальными ледяными молниями, общаясь лишь вынужденно, будто блевануть готова от одного факта моего присутствия и сдерживается с трудом, лишь из необходимости. Ни одного словечка сверхнеобходимого, ни секунды наедине, кроме как на тренировках, когда остальным надоело на нас пялиться, потому как я гонял ее часами. С одной стороны, потому что хотел, чтобы она в максимально короткие сроки достигла мастерства, способного обеспечить ей какую-нибудь безопасность. Но с другой, от того, что никакого иного шанса прикасаться к ней у меня не появлялось. Поэтому да, я откровенно лапал ее во время занятий. Нюхал, зажимал, облизывал ненароком. Мне бы хотелось назвать это соблазнением, однако я был справедлив к себе. Навыков обольщения у меня за жизнь не набралось. Зачем? С продажными девками это не нужно. Достаточно иметь монеты и четко ставить их в известность о своих желаниях. А вот в фантазиях о паре мне сразу рисовалась моментальная идиллия и взаимопонимание. Кто же знал, что выйдет вот такое дерьмо? Излишняя требовательность патрона Лардара, приводящая, как мне представляется, к моему физическому истощению, а не к приобретению лучших оборонительных навыков и развитию выносливости. Протарахтела Лете без запинки. Вот зараза, небось, долго сочиняла и повторяла 100 раз, пока не стала от зубов отскакивать. Причем эта требовательность относится ко мне лишь опосредственно. За эти недели после инициации изменилась девушка не только внешне. Обратившись из простушки в дешевых тряпках, в невыносимо сексуальную, дразнящую каждым своим открытым в этой форме изгибом хищницу. Она и держаться, и говорить стала иначе. Дразнила меня круглосуточно проявляющейся откровенной чувственностью, непонятно где скрывавшейся в ней прежде, бесила подчеркнутой холодностью и отстраненностью. А по мне, так наша новая зрящая наделена как раз излишней ленью. Огрызнулся я, придушивая ее и облизывая взглядом одновременно. И не маловато ли знаний о степени и природе моей требовательности, чтобы судить? Возможно, и так. Сразу потупилась она смиренной лицемерной овечкой. Но я очень серьезно подхожу к своей новой роли в этой жизни и провела много часов, изучая в местных фолиантах информацию о двуликих, с которыми мне нужно работать в тесном контакте. И некоторые факты, изложенные в трудах мудрых мужей, кажутся мне применимыми к этой ситуации. «Да что вы говорите, Лете!» — не стал скрывать я ехидство. «Смотрите на нее. Читает, понимаешь, факты изучает. На кой тебе вообще грамоте учили? Она тебе дерьмо чистить и тарелки драить помогала». «Мы вас слушаем, уважаемая Лете», — благосклонно кивнул ей Виарна, сверкнув масляными глазками. «Нет, он точно смотрит на нее совсем не с отеческим или наставническим интересом». «В книгах сказано, что особенность мужских особей двуликих — это повышенный уровень раздражительности в случае отсутствия выхода для... плотской энергии». Пусть она и смотрела в пол, притворно залив щеками, но я поймал краткий, как выстрел, проблеск издевки в выражении ее лица. «Патрон Лардар, как, безусловно, ответственнейший представитель своего народа, великолепный командир и прочее, взвалил на свои плечи трудную задачу по моей боевой подготовке, помимо множества дел, и так на нем висящих. Тем самым, не оставив себе времени на посещение заведений определенного толка, куда каждый свободный вечер ходят остальные стражи. Как раз по этой причине я и прошу назначить мне другого двуликого в качестве наставника, что даст патрону Лордару время на сброс излишков напряжения. Мой волк взвыл, будто она уже его саданула ножом в сердце. А мне аж захотелось лицо утереть, как если бы она в него плюнула. Да как посмела вообще? Как так-то? Да, зла на меня. Да, понятия не имеет, что моя истинная, но просто так взять и послать меня к шлюхам? Ее же трясти и узлами должно сворачивать от ревности при одной фантазии об этом, прямо как меня. Если уж не как мою пару, то хоть как обычную бабу. Я ведь ее первый как-никак, и это не изменить. Да она мне в рожу сама должна хотеть вцепиться от тени подозрения, что я где-то с кем-то. Планы по отравлению или уродованию соперниц составлять, по яйцам мне стремиться врезать, чтобы в ногах у нее валялся и не думал налево ходить. А эта гадина с невинной улыбочкой время мне освободить предлагает, а сбросе напряжения, видишь ли, печется. Патрон Лордар, выводы ли ты имеет под собой почву? Обеспокоенно, но и явно смущенно пробормотал второй маг Негат, тогда как остальные неловко прочищали горло. Не стоит проявлять скрытность или излишнюю стеснительность в подобном вопросе. Ой, вы посмотрите, кто мне это советует. Маг Евнух, что подавится, произнеся слово «трахаться». От трезвости вашего ума зависит слишком многое, и мы готовы пойти на массу уступок, дабы вы ее сохраняли. Ну так велите этой втихаря ухмыляющейся гадючке ноги передо мной раздвигать еженощно, и всем будет счастье. Никакой почвы дилетантские выводы нашей зрящей под собой не имеют. Растянул я губы в самодовольной ухмылке. Отдрессированной исключительно Лите. Но это простительно для девушки, набирающей опыта в данном аспекте жизни только из книг. Мне больше, чем хватает времени на тот самый весьма легкодоступный сброс напряжения, о коем она упомянула. Ноздри Лите дернулись, зрачки сузились, и мне почудился сквозняк, невесть откуда появившийся в помещении. Не нравится, пушистик? Так мне тоже, но ты сама это начала. Так что повторюсь, все жалобы на мою настойчивость в обучении обусловлены лишь капризами и ленью нашей зрящей, а совсем не моей повышенной требовательностью. Ну вот и прекрасно. Раз вы говорите, что проблемы нет, то и закроем эту тему. С облегчением зачастил Виарна. Лите. Проявите больше рвения в физических упражнениях, ведь патрон Лордар печется как раз о повышении уровня вашей собственной безопасности. Лишь на долю мгновения ярость прорвалась наружу, сквозь безразличие моей невыносимой пары. Но она ее тут же скрыла, покорно кивнув. Вторые были рады избавиться от нас обоих, и, вылетев за дверь, Лите понеслась по коридору, стремясь увеличить между нами расстояние как можно скорее. Но где ей избежать от меня? Не пора ли тебе прекратить корчить из себя недотрогу, пушистик, и начать уже открывать для меня двери своей спальни? Прошипел я, нагнав ее, толкнув к стене и прижав с собой, так что не могла и дернуться. Зверь принялся жадно впитывать ее запах, а я с не меньшей алчностью убивался ощущением ее тела, плотно прижатого к моему, с бешеной скоростью наливающемуся плотской жаждой, что я и не думал скрывать, бесстыдно толкаясь бедрами в ее поясницу. «Отпусти!» Лите очень старалась говорить безразлично. Но куда уж ей скрыть от меня замолотившееся биение пульса и учащение дыхания? И этот аромат, что возникал всегда, едва мы соприкасались, умопомрачительная смесь ее пламенной ярости и рвущего все оковы возбуждения. «Отпусти! Я все знаю!» «Ух ты! И что же это все?» Чуть отстранившись, я развернул ее к себе лицом. «Я твоя истинная!» — выпалила она, торжествующе вздернув подбородок. «Поэтому ты не ходишь больше к девкам, хоть и соврал магам, и поэтому таскаешься за мной везде и всюду. Но знаешь что, патрон Лордар, бесполезно. Никогда ты больше до меня не доберешься!» Я испытал краткий порыв признаться, сказать ей правду, но это бесящее торжество в ее глазах. Она ведь сейчас упивается своей победой, думает, уела меня, отомстила. Не бывать этому. «Ты моя истина?» переспросил, вкладывая в голос столько издевки, сколько мог в себе найти в такой близости к ней и в борьбе со своим зверем, скулящим о том, чтобы встать на колени, молиться, виниться, подлизываться. Но я его пнул от души и жестоко расхохотался. «Ну и самомнение у тебя, девушка. Решила, что каждая девственница, заполучившая в свою постель двуликого, тут же становится его парой? Да брось!» «Я знаю!» — выкрикнула Лите, разъяренно прищуриваясь и сжимая кулаки. «В книгах все сказано!» «Да ладно! Можешь себя считать кем угодно для меня. Разрешаю!» Преувеличенно снисходительно ответил я и похотливо облизнулся, склоняясь к ее рту. «Пойдем в кровать, раз ты моя пара. Будем долго, потно и в разных позах укреплять свою дарованную судьбой связь, а?» «Точно! Ты же никогда не ляжешь под меня, и это должно стать твоей страшной местью мне за все плохое. Угадал?» Она ничего не ответила, только сжала губы до тонкой белой линии. «Эх, прогадала ты с местью, пушистик!» фыркнул я, якобы страшно веселясь. «И с тем, чтобы кидаться этими словами, никогда!» И даже избавиться от моего наставничества не вышло. «Но ничего, я знаю способ тебя отвлечь от горечи поражения». Нахально потерся готовым для нее стояком ее живот, но на самом деле, едва сдерживая потребность буквально распять ее у этой стены, насаживая на себя до тех пор, пока ноги держать не перестанут. «Я не считаю, что потерпела поражение», — отрезала Лите, толкнув меня в грудь. «Просто моя победа не очевидна пока. Но я это намерена исправить». И несносная дрянь выполнила свое обещание.